Джеймс Хедли Чейз. «Все имеет свою цену». Роман также издавался под названиями «За все надо платить», «Ценник всегда найдется», «Ловушка мертвеца». Глава первая. Душным июньским вечером я случайно остановился перед входом в роскошный голливудский клуб, тщетно высматривая свободный столик, как раз в тот момент, когда сквозь распахнутую дверь вылетел высокий мужчина в смокинге с такой скоростью, словно им выстрелили из пушки. Это был человек средних лет, с черными волосами и небольшими усиками. Его когда-то красивое лицо портил воспаленный розовый цвет кожи, какой бывает у алкоголиков. Судя по остекленевшим глазам и застывшему выражению лица, он был мертвецки пьян. Сделав вниз по лестнице 6 неверных шагов, он, не останавливаясь, устремился на проезжую часть улицы, заполненной бешено мчащимися автомобилями. Если бы я не вмешался и предоставил этого человека собственной судьбе, это избавило бы меня от многих последующих неприятностей. Но на меня вдруг накатило человеколюбие, и увидев, что пьяный сунулся прямо под колеса Паккарда, я бросился за ним, схватил за руку и оттащил на тротуар. Паккард промчался мимо, взвизгнув шинами. Водитель, темноволосый толстый мужчина, никак не смог бы затормозить. Приветливо махнув рукой, он продолжил путь. Пьяный навалился на меня, с трудом держась на подгибающихся ногах. «Вот это да!» — поразился он. «Откуда выскочил этот тип? Он чуть не сбил меня. И как вовремя появились вы, надо же!» Я постарался придать телу мужчины вертикальное положение и хотел было идти дальше по своим делам, но что-то заставило меня передумать. Может, на меня произвели впечатление покрой смокинга, золотые часы и прочие детали костюма, говорившие о немалом доходе встретившегося на мою беду господина. В мире существовали две вещи, которые привлекали меня и завораживали. Это деньги и красивые женщины. Потому-то я и остался, и поддержал пьяного, что уловил исходящий от него запах достатка. «Вы спасли мне жизнь», — охотно признал мужчина. «Если бы не вы, то я теперь лежал бы под колесами машины. Никогда не забуду, чем я вам обязан». «Куда вы шли?» — попробовал выяснить я. «Домой. Нужно только найти мою машину». «Вы сами поведете ее?» «Конечно». Он взглянул на меня и усмехнулся. «Правда, я сейчас немного на взводе, но это не важно». «В таком состоянии вы не можете вести машину», — вполне резонно заметил я. «Может быть, вы и правы, но идти в таком состоянии я тоже не могу. Как же быть?» Он отстранился от меня и попробовал сохранить равновесие, но его усилия оказались напрасными. С несколько виноватой улыбкой мой неожиданный спутник попросил: «Послушайте, будьте другом, вы спасли мне жизнь. Теперь помогите найти мою машину. Это двухцветный Роллс-Ройс, кремовый с синим, ручной сборки». Я оглядел улицу, но такой машины не увидел. «Где она?» «Наверное, позади клуба. Давайте поищем ее». Я взял под руку моего нового приятеля, и мы пошли на стоянку позади ночного клуба. Вид кремового Роллс-Ройса вызвал у меня жгучую зависть. Да, такой автомобиль стоил того, чтобы заплатить любые деньги, только бы стать его обладателем. «Зайдем ко мне и выпьем», — предложил мужчина. — Это самое первое, что я могу сделать для человека, который спас мне жизнь. — Ладно, согласен, только вести машину буду я. Неужели вам не жаль разбить такую красавицу? Он посмотрел на меня и рассмеялся. — Так она вам понравилась? А водить ты умеешь? — Да. — Окей, приятель, тогда отвези меня домой. Я помог владельцу Роллс-Ройса устроиться на заднем сиденье. «Я живу на Хилл-Крест-Авеню 256. Вторая улица от бульвара Сансет», — сообщил мужчина. Открыв переднюю дверцу машины, я опустился на мягкое, как облако, сиденье. Мой спасенный, стоило ему только коснуться твердой опоры, тут же уснул. Я прочел фамилию владельца шикарного автомобиля на приборном щитке. Звали моего нового знакомца Эрл Дестер. Жил он в одном из самых престижных районов Голливуда. Когда я выезжал со стоянки, у меня мелькнула мысль, что, возможно, сегодняшний день для меня завершится хоть небольшой, но поправкой моих финансовых дел. Машина идеально слушалась руля. Своим мягким и тихим урчанием мотор больше напоминал мурлыканье кошки, чем работу мощного механизма. Проехав по бульвару Сансет, я свернул направо и стал разглядывать номера особняков, расположенных на улице. «Ворота рядом с уличным фонарем», — подсказал Дестер, поднимая голову. Свежий ночной воздух, кажется, немного отрезвил его. Замедлив ход, я въехал в ворота и подкатил к дому, выстроенному в испанском стиле, с выступающим балконом и фонарями у входа. Было слишком темно, чтобы оценить весь дом, но что-то подсказывало, что он огромен. Мы вышли из машины. «Ну, вот и мои апартаменты», — объявил он. «Идемте. Кстати, как вас зовут?» «Глин Нэш», — ответил я. «Глин Нэш? Мне показалось, что я знаю всех в Голливуде, но ваше имя ни о чем мне не говорит. Впрочем, это не столь важно. Теперь я не только буду знать вас, но еще навсегда останусь вашим должником. А меня зовут Эрл Дестер. Может быть, для вас это тоже новое имя? Ну что ж, входите, мистер Нэш. Моя жена будет страшно благодарна вам, когда услышит, что только благодаря вам она не стала вдовой». Он рассмеялся, закинув голову назад. «Это будет интересно». Мы поднялись по ступенькам к входной двери, и хозяин особняка попробовал открыть ее, но после двух неудачных попыток отдал ключ мне. «Попробуйте. У вас получится лучше, чем у меня». Я открыл дверь и помог Дестеру войти в полутемный холл. Шикарные стенные часы, выполненные в стиле модерн, показывали 5 минут второго. «Должно быть, жена уже легла», — сказал Дестер.